Песен, 7 глава, 11, которая называется «Четыре сословия», текст 29. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Когда женщина садится в проходе, это нормально. Даже если 300 раз скажешь. Но когда мужчины все время садятся в проходе, вот вы заметите, ни одна взрослая женщина не садится в проходе, всегда молодые. Это из-за вожделения. И всегда 300 раз молодым надо говорить. А взрослой женщине один раз намекнешь, она еще очень стыдится и больше уже не делает. Мужчины должны с детства такими быть. Раз им сказали, все, принимать надо. Не думайте ни о чем, что проход загораживаете, люди не могут сесть, пройти. Текст 29. Я патим хари бхавина. Я патим хари бхавина. Бадже шрир ива татпарам. Бадже шрир ива татпарам. Харьятмана харир локе. Харьятмана харир локе. Патья шрир ива мудата. Патья шрир ива мудата. Я патим хари бхавина. Я патим хари бхавина. Бадже шрир ива татпара. Бадже шрир ива татпара. Харьятмана харир локе. Харьятмана харир локе. Патья шрир ива мудате. Патья шрир ива мудате. Я патим хари бхавина. Я патим хари бхавина. Бадже шрир ива татпара. Бадже шрир ива татпара. Харьятмана харир локе. Харьятмана харир локе. Патья шрир ива мудате. Патья шрир ива мудате. Пожалуйста. Перевод стиха. Женщина, которая служит своему мужу, во всем следуя примеру богини процветания, непременно возвратится домой к Богу. И вместе с мужем, преданным слугой Господа, будет счастливо жить на планетах Вайкунтхи. Женщина, которая служит своему мужу во всем, следуя примеру богини процветания, непременно возвратится домой к Богу. И вместе с мужем, преданным слугой Господа, будет счастливо служить на планетах Вайкунтхи. Комментарий в Божественной милости Шри Шримады Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Богиня процветания – это идеальный пример верной, добродетельной жены. В Брахма-самхите 5.29 сказано «Лакшми сахасра тата самбра севаяманам». На планетах Вайкунтхи Господу Вишну поклоняются сотни тысяч богинь процветания, а на Галоке Вриндавана Господу Кришне служат сотни тысяч гопи, и все они тоже богини процветания. Женщина должна также преданно служить своему мужу, как богиня процветания служит Господу. Мужчина должен быть безупречным слугой Господа, а женщина – такой же безупречной женой, как богиня процветания. Такие муж и жена всегда будут верны друг другу и помогают друг другу непременно вернуться домой к Богу. Вот что говорит по этому поводу Шрила Мадхавачарья. «Хари расмин астхити ити стритам бхартари бхавана» Шишьянам ча гарау нитьям шудранам браманан дишу. Бритьянам свамини тадха харибхава удиритаха. Женщина должна относиться к своему мужу, как к верховному Господу. Подобно этому, ученик должен относиться к своему духовному учителю, как к верховной личности Бога. Шудра должен считать верховной личностью Бога, брамана, а слуга – своего господина. Таким образом, все они будут преданными Господа. Иначе говоря, благодаря такому образу мыслей они обретут сознание Кришны. Женщина, которая служит своему мужу во всем, следуя примеру богини процветания, непременно возвратится домой, к Богу, и вместе с мужем, преданным слугой Господа, будет счастливо служить на планетах Вайкунтха. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпа тарубьяшча крипасинкубьяевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна Кришна Кришна Хари Хари Хари Рама Хари Рама Рама Рама Хари Хари Кришна Падай Кришна Пристая Батарейши Мати Ниранджана Свами Тирамине Анахада Прайсна Прападай Стуштай Санкиртана Правильтартам Хари Гуран Маха. Нама ум Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамине. Намасте Сарасвати Деви Гуруани Прачарине Нерви Шеше Шунья Вади Пасчатья Деши Тарине. Так вчера мы, или вернее в эти дни, обсуждали варны и в частности дошли до стихов, где объясняется, почему женщины считаются вне варн. И с другой стороны, мы находим в шастрах описание женщин брахмани, кшатрини, вайшини, шудрани, женщины млечхи, женщины яваны и женщины чандалы. И говорится, что в уме неофита всегда возникает противоречие по поводу информации священных писаний. В одном случае он видит, что там разрешено пить вино, кушать мясо, заниматься сексом. В другом случае он тут же на следующей странице читает, что это категорически запрещено. И люди всегда сбиты с толку. В одном случае они говорят, что брахман не должен ничем заниматься, кроме как поклоняться Богу и совершать жертвоприношение. С другой стороны он начинает видеть следующий текст, что брахмана может торговать, пахать землю, заниматься торговлей. И человек всегда сбит с толку, он не может понять, о чем же говорят писания. Или как людей сбивают с толку в Библии выражение. Да убоится жена мужа. И женщины все считают, что их притесняют. Что религия это как бы является методом уничижения женского пола. И чем более религиозные семьи, тем более бесправные женщины. И поэтому женщины борются против религии, более атеистичными становятся, отвергают какие-то представления шастр. И в шастрах поясняется, что женщина обладает в 9 раз более сильным материальным влиянием, чем мужчина. В 9 раз женщина воздействует на материальную природу в 9 раз сильнее, чем мужчина. И поэтому в шастрах говорится, что женщина в 9 раз похотливее, в 6 раз голодней, в 4 раза глупей и в 3 раза трусливей, чем мужчина. Что это означает? Это шастры говорят, мы не выдумываем этого. Никто это не выдумал. Это факт, это непреложная истина. Но что значит похотливей? Некоторые женщины говорят, да мне вообще не нужны мужчины. Похотливей это означает, что женщины не в состоянии отказывать себе кое-каких вещах, в которых могут отказывать себе что? Мужчины. Женщины в 9 раз больше украшают свое тело. В 9 раз. Сережки, всякие пуговички, цветочки, рюшечки. Мужчине это не нужно. Женщины там что-то такое со своим лицом постоянно производят. И так далее, и так далее. В 9 раз они больше уделяют времени своей внешности. Это говорит о том, что в 9 раз у них сильнее ложное эго. Значит, они в 9 раз непослушней, в 9 раз склочней, в 9 раз обидчивы, в 9 раз мстительны, в 9 раз завистливы и так далее. Почему? Раз человек в 9 раз больше уделяет внимание своему телу, значит, в 9 раз сильнее что? Ложное эго и значит отождествление. Поэтому Раз человек отождествляет себя в 9 раз сильнее с телом, значит, он в 9 раз трусливей. Потому что он боится, что что-то произойдет с телом. Поэтому женщины боятся боли в 9 раз сильнее, чем мужчины. Потому что они очень сильно себя отождествляют с телом. Поскольку ложное эго сильное, то, говорится, разум их в 9 раз оскверненней. Что значит оскверненней? Чувства их в 9 раз сильнее. Ум и чувства сильнее в 9 раз, чем разум. Поэтому, говорится, женщина подобна ребенку. Она плачет по пустякам и любую ничтожную проблему возводит в ранг катастрофы вселенской. И в шастрах говорится, если женщине останавливать, не давать ей плакать, то в ее сердце скопится яд, хатака. В ее сердце скапливается такой вид энергии, ядовитый вид энергии, который называется хатака. Поэтому женщинам очень полезно плакать. Как детям очень полезно плакать. Очень полезно. Иначе их сердце становится каким? Ядовитым. То есть они, если будут сдерживать плач, женщины и дети, то они становятся хуже по качествам. И в шастрах описывается, что когда женщина плачет, у ней выходит этот яд. А откуда появляется этот яд? От ее восприятия. От ее восприятия. Женщина считает себя всегда униженной, что к ней несправедливо поступили. Она в 9 раз сильнее себя жалеет, чем мужчина. И поэтому женщина плачет. Когда вы ей что-то говорите, даже если это разумное, она будет плакать и говорить вам совершенно другое. Совершенно другое будет говорить. Такое впечатление, что она не слышит. И женщина рекомендуется плакать. И мужчины не должны останавливать. Если женщина расплакалась, не надо останавливать. Но также в шастрах есть другое указание, что разумная женщина никогда не будет плакать перед любимым человеком. Ибо в сердце мужчины, когда он видит плачущую женщину, появляется пренебрежительная жалость. Что такое пренебрежительная жалость? Также объясняется, что человек начинает не любить, а жалеть. И больше никогда не говорит откровенно, не раскрывает свое сердце и избегает этой женщины. Но делает это очень тактично и деликатно. Это описывается в шастрах. Что слезы, когда мужчина рыдает, мужчину это беспокоит. И беспокоит не положительно, а отрицательно. Между женщиной и мужчиной трещина во взаимоотношениях начинает расти. Когда женщина плачет перед мужчиной, который должен о ней заботиться, перед мужем, в частности, или перед любимым человеком. В шастрах говорится, трещина появляется. Мужчина начинает опасаться такой женщины. Это означает неадекватная реакция на какие-то определенные события. Знаете, что такое понятие неадекватное? А? Неуместное, нелогичное. И что? Эту ситуацию усугубляющее. А женщина, поскольку она мыслит противоположно мужчине, она считает, что эти слезы чуть ли не оружием являются. Чуть ли не оружием для достижения целей. И в шастрах Прабхупада описывает в третьей песне и третьей части Шримад Бхагаватам, он описывает, что только необученный, глупый мужчина-шудра податлив на женские сентименты и слезы. И Прабхупада в кавычках прямо пишет, женские сентименты – это значит капризы, упреки и истерики. Что если человек обучен и разумен, и он не относится к низшему сословию, он никогда не обращает внимания на женские капризы, истерики все вот эти. Никогда не обратит внимания. Но мы сейчас видим, что мы шудры. Калауста шудрам самбавам. Мужчины реагируют на слезы, реагируют на истерики, на всевозможные скандалы. Как мы говорили, что женщина просто тяжело будет вздыхать, и мужчина уже чувствует себя несчастным. Мужчина чувствует себя несовершенным, что он не может сделать женщину счастливой. Это ложное эго. Это ложное эго мужчины. Это его глупость. Это его глупость. И в шастрах говорится, что как разумная мать, она всегда знает, как меньшими усилиями, меньшими средствами полностью сделать ребенка счастливым. Она изучает ребенка. Точно так же мужчина должен изучить женщину. и быть воспитанным таким образом, и изучить науку о женской природе. Тогда он меньшими усилиями, меньшими средствами сможет удовлетворять и делать ее счастливой. Но глупый мужчина не знает, как удовлетворить женщину. Он не обучен. И поэтому видим, строят огромные особняки, пытаются зарабатывать кучу денег, а женщины все не удовлетворены. Ну что это шудры, необученные мужчины. Сколько бы они откупались, ничего не произойдет. Они не знают природу чувств. Ни своих, ни природу чувств женщин. И в шастрах приводится пример. И комментарий к этому примеру, очень хороший комментарий, дал Бхактиопам Махарадж. Потому что комментарий Шрилы Прабхупады многие не понимают. Потому что комментарий он в гуне благости. И из нас едва ли один в гуне благости может находиться в своих мотивациях. Так служить, чтобы понимание Кришна давал. И Бхактиопам Махарадж давал такой хороший пример, что такое женщина. И почему шастра говорится, что женщины подобны детям. Очень аккуратный, деликатный, очень тактичный пример, который, в общем-то, даже рассмешил и женщин. И женщины, в общем-то, как бы мимо ушей, как всегда, все пропустили. Ничего не осело. И он приводил пример. Женщины подобны маленькому ребенку, как маленький ребенок идет с матерью по делам. И мать ему говорит, мы идем по очень важным твоим делам. Мать идет по очень важным своим делам. Ребенку до этих дел вообще нету никакого. Но мать ему говорит, разумная, она очень хорошо понимает. Она говорит, мы идем по твоим очень важным делам. И ребенок очень сильно вдохновляется идти, потому что мы, оказывается, идем по чьим делам? По моим. И он говорит, а какие у меня дела? И мать говорит, как? Будем сейчас игрушки покупать, самые лучшие игрушки скупать. Будем заходить в самые такие интересные аттракционы. Будем все подряд есть, что тебе нравится. Я все буду тебе покупать. Так что же может быть важнее этого? И ребенок с таким энтузиазмом отправляется по делам матери. И когда они идут, он видит магазины. И он говорит, это куплю, это купи. Она говорит, конечно же купим. Но вот в следующем магазине есть еще лучше. Дешевле, можно купить два. И ребенок так вдохновляется идти на следующий этап движения. Когда они подходят к следующему магазину, ребенок видит, что там еще больше всего то, что ему надо. Вы заметили, да, женщине всегда что-то надо. Ненужные картинки, ненужные коврики, ненужные какие-то вилки, ненужные ложки, ненужные чашки. Если женщине дать денег, вы увидите, сколько много ненужных вещей существует. Сколько ненужной одежды существует и так далее. Говорится, в женщинах из-за того, что они в 9 раз обусловлены, они расточительны. Расточительны. А расточительность – признаки жадности. Итак, с одной стороны, они расточительны, кажется. Но смотрите, вы понимаете различие между термином «щедрый» и «расточительный»? «Щедрый» – это значит дать благо, растратиться на благо другого, а расточительный растратиться любыми средствами на чье благо? На свое. И говорится, женщины расточительны. Они никогда не знают, как правильно использовать средства. И поэтому в шастрах говорится, разумный мужчина никогда не дает денег. Строго лимитированные деньги. И женщина никогда не должна знать, сколько денег у мужчины. А у нас мужчины шудры, они ничего не соображают. И они там где-то в носки, в заначках, у них там где-то спрятано все. У них клад. У них везде, они как граф Монте-Кристо. У них карта и по плану все заныкано, запрятано. И женщина выдает им там на газету, на то, на все. И еще говорит, что такая дорогие газеты, елки? А? Опять книжку какую-то купил дурацкую. Зачем тебе это? Сиди вон, телевизор у тебя есть. Все газеты там. И глупый мужчина, необученный мужчина, он принимает это, потому что он был воспитан мамой. В его семье также папа был бычком, который зарабатывал деньги. Иногда пил и бил ей в глаз. И казалось, что раз папа бьет маме в глаз, то, несомненно, он главный. Потому что кто бьет, тот и главный. Но на самом деле нет. Все было у мамы. И мама иногда просто позволяла папе бить в глаз, чтобы папа продолжал ее слушаться в итоге. Бархатная революция. Семейная бархатная революция называется. Итак, в шастрах есть очень много тонкостей. И Юдхиштхира Махарадж, мы с вами говорили, спрашивает у Нарада Муни: расскажи мне, объясни эти тонкости, о которых я даже и не додумаюсь сам. Объясни мне все эти тонкости, как я должен действовать. И поэтому в шастрах говорится, что мужчина никогда не должен попадать под затягивающее влияние жены, детей, дома, утвари и родственников. Никогда под затягивающее влияние родственников. Итак, женщин понятно, детей тем более понятно. Что же в этой истории происходит? Дальше идет мать с ребенком. И ребенок ничего не получает. Но мать что? Как, что ему говорит? Если мы пройдем еще больше, ты увидишь то, что просто вот это ты, даже если мы это купим, ты сразу выбросишь. И у ребенка новый всплеск сил, устремлений, энтузиазма. И ребенок делает еще одно движение. Вот поэтому мужчины всегда говорят женщинам: я достану тебе. Это реально? Мы заживем с тобой. У меня там вагоны, у меня будет бизнес. Они что? И женщина в это что? Но когда мужчина проявляет разумность? Когда хочет ее получить. Сексуально. Вот тогда ради этой цели разум проявляется. Но как только эта мотивация исчезает, мужчина тупеет. И уже ничего достать не хочет. Он говорит: да ты что, какая звезда? Ты что, шутишь что ли? Какие вагоны? Вагончики на детской железной дороге. Такие маленькие, видела? Прямо составы со спичками. Это лес. Я занимаюсь лесом. На детской германской железной дороге такая в коробках продается, спичек набросает. Вот, пожалуйста. А звезду хочешь в чем? Я тебе пряник куплю в форме звезды, тульский. Вот тебе звезда, и назову твоим именем. Дунька на радость. Итак, говорится, ребенок идет дальше. И все время перспектива. Чего перспектива? Чувственных наслаждений. И перспектива чувственных наслаждений все время что? Увеличивающаяся. Увеличивающаяся. Все время перспектива чувственных наслаждений увеличивается. Почему? Тогда энтузиазм не пропадает. И перспектива чувственных наслаждений переполнять начинает. И уже принцип. Дойду и куплю. И как уж потом оторвусь. Но поскольку у неразумного живого существа, когда оно находится на уровне чувств и ума, да, работают только три субстанции. До полового созревания две. Ум и язык. Когда половое созревание происходит, работают что? Генные талии. Гениталии работают. Поэтому мужчина все проблемы с женщиной решает чем? Он дает ей что? Секс. И она довольна. И женщина всегда сконцентрируется, взрослая, на сексуальной потенции мужа. Либо на какой? На деньгах. И говорится, женщина одной рукой держится за секс, а второй рукой за кошель. Если ни того, ни другого мужчина не дает, она говорит: говорила мне мама. И этому ничтожеству я посвятила все свои лучшие годы. Попробуйте взять только эти две вещи, и вы увидите природу женщин. Все остальное, все ваши идеи, все ваши стремления к светлому будущему, которое она поддерживала, все ваши рамки, и что вы герой, и что вы хороший человек. Все это говорилось только с одной целью, чтобы держаться за опору. В одной руке скипетр, а в другой держава. Так описывают шастры. Общие интересы, все это лишь признаки чего? Чувственного восприятия. И поэтому женщина хочет отдаться. когда она чувствует, что кто-то соответствует ее представлениям, ее вкусам, она считает это очень хорошим. Почему? Потому что женщина эгоистична. И поэтому мужчина, когда хочет от нее что-то взять, он поэтому так себя ведет. Он ведет полностью целенаправленную удовлетворение ее что? Чувств. Целенаправленно. И женщина, когда чувствует, что такое совпадение, она думает, мы созданы для друга. Товарищи, мы созданы просто друг для друга. Армия и народ. Это говорится о том, что это все в невежестве. Никто не знает природы. Женщины не знают природы мужчин, а мужчина не знает природы женщины. А если даже иногда они информированы, они не способны это применять в жизни. Они все время забывают об этом. Все время забывают. Итак, говорится, ребенок идет с матерью дальше. И они проходят длинный путь. И мать заходит в контору и ребенку говорит, вот сейчас я там договорюсь, чтобы все, что тебе нравилось, мы купим. И он терпеливо ждет. У него планы там. Он себе надумывал. Как женщины, знаете, они себе так надумают, так распланируются. Они ваше слово 334 раза перевернут. Что вы даже его так не понимали, как они его поняли. И это будет логично все. Все будет четко прямо. И мать выходит. И смотрите, это женщина, я говорю о разуме женщины. Я не говорю о разуме просто. Что, смотрите, мать это женщина, и ребенок это представитель женщины. Смотрите, что женщина будет, может быть очень разумна, колоссально. И очень какой? Глупейший, наиглупейший из всех глупых. Итак, женщина-мать разумна по отношению к ребенку. А женщина-ребенок всегда какая? Глупая. И вот, говорится, она выходит, но она делала совершенно другие дела. И ребенок на нее смотрит, и она говорит, идем. И они долго идут. И ребенок уже так не удовлетворен. Вот-вот сейчас начнется революция. Он уже такой весь, он же чувствует обман. Дети тоже чувствуют обман. Вы что думаете, женщины не чувствуют обман, что вы их лапшу им накидали в итоге, в конце жизни? Или когда нет кошеля и нету... Все. И в этот момент, самый момент взрыва, вот прямо видишь, что сейчас это все взорвется. И что начнется? Эти вещи начнутся. Слезы, истерика, упреки. Да? Но все начнется со вздоха. Я так устал. Что-то мне, похоже, подозрительно. Ты меня не любишь. Дети тоже так начинают говорить. Потому что чувствовать начинают, что что-то это. Похоже. Но поскольку они еще не знают о том, что секс это самое главное. У них же все где? Мать говорит, вот сейчас мы сделаем. Ты устал, я тоже устала. Столько много вещей мы должны были тебе купить. И она говорит, давай сейчас просто... Сейчас, подожди. И она берет два мороженого по 19 копеек. Два! Одна! Два! Дает две руки ему. Одна! Он уже устал, такой уставший. Весь день они ходили. Так он еще с энтузиазмом. И он сначала еще даже не понимает, что... Но слюна выделяется все равно. Он еще гнеплив. Что даже в руках наличие мороженого еще не удовлетворение. Он говорит, а это что? Она говорит, да пока поешь, расслабься. Поэтому женщин в рестораны водят взрослые люди, на концерты. Все так дешево. В галерею. Вы даже не понимаете, о чем я говорю, наверное. И мама ему раз эту этикетку сверху. И говорит, попробуй пока. Пока попробуй. И он начинает есть. И удовлетворение приходит. Мать говорит, и что, пойдем опять вот этот весь путь и купим тебе все? Он говорит, не, и второе мороженое, уже его полностью удовлетворяет. И он говорит, потом, она говорит, да, конечно, потом. И мать ему еще говорит, я тебя так люблю, ты такой у меня разумный, наверное, ты гений, ты наверняка будешь ученым. Какие у тебя качества, как ты терпеливо ждал, столько прошел. Мать начинает прославлять ребенка. Потом его берет и так. Он с мороженым. Он говорит, да ладно, что это? И он счастливый, прославленный, съевший два мороженого, возвращается домой. И мама говорит, давай спать. И он говорит, давай. Она, ну я надеюсь, ты не будешь сегодня смотреть телевизор, мультики. Он говорит, буду. Она говорит, ну сначала полежи. Как только начнется, я тебе сразу позову. Она садится, он ложится. И говорит, ну позовешь? Сам уже так. Она говорит, несомненно. И она гладит его по голове, что усугубляет состояние сна. Ровно через 2 минуты ребенок. Никакого телевизора, ничего. И мать думает, какой у меня хороший сын. И какая хорошая дочь. Столько дел я сегодня сделала. И все мне обошлось только 38 копейками. Все эти слезы, истерики, несчастья все, эти глобальные катастрофы жизненные. 38 копеек. При моей зарплате это нормально. Итак, обученный разумный человек всегда знает, как удовлетворять чувства, понимая, что женщина на чувственном уровне находится, на уровне чувств. Иногда мы начинаем читать женщинам лекцию какую-нибудь о гунах материальной природы, об уровнях пространства, о психологических состояниях и так далее. Но если вы просто скажете ласковые слова, прославите, обнимите, как Джанака Махарадж делал. Он прославлял, обнимал, ласкал и говорил, дорогая, просто я должен сейчас как сделать кое-что? Жди, жди, как только это завершу. Ой, что будет, ой, что будет. И она ждет до полного засыпания. А утром немножко другое настроение, цветы, и уже вроде как бы. Или как Харидас Тхакур, к нему пришла Мира соблазнять его. Послана, ей были заплачены деньги, и она уже потом делала это не за деньги. Потому что она всех соблазнила. Но почему она не уходила от Харидаса? Харидас ни разу ничего не сделал, чтобы ее раздохновить. Каждый раз, каждый день Харидас ей говорил, когда она приходила, я тоже хочу тебя. Ты даже не представляешь, как. Ты посмотри, какая ты. Здесь тоже наворочено. Ничего ты какая навороченная, вся на фарше, упакована по полной. Он говорит, я тоже тебя хочу, только одна проблема. Я обещал гуру, что как только джапу дочитаю, и потом могу. Ты даже не представляешь, что у нас будет с тобой. И она такая, да, цель близка, я буду ждать. И она ждет там, на него смотрит. Она говорит, так это что это? Цигиль, ай-лю-лю. Знаете, да, такое выражение? Цигиль, ай-лю-лю. Проститутка там. Юрия Никулина. Семен Семенович Горбунков. Она говорила, цигиль, ай-лю-лю. Она ему тоже говорит, цигиль, ай-лю-лю. Давай уже, ай-лю-лю пришло время делать. Цигиль-то уже к обеду. Он говорит, еще немножко осталось. И он стал говорить, ух, как, вот, ты какая, как я тебя забодаю. Она... Опять она вдохновляется и ждет до ужина. Потом он говорит, ну сейчас вот, вот еще в 3 часа и все. Она уже, она говорит, так я не вынесу. Уже давай завтра, она уже предлагает. Он говорит, ну так завтра, то уж вообще мы оттянемся по полной. Уже я тебе еще за этот день возвращу долги. О, мне говорят, долги нельзя делать. Долгов от пожаров и от болезней надо избавляться. Так что ты давай завтра пригони, будет 2 раза больше. И она на второй день. И он все время вдохновлял. Все время вдохновлял. Харидас был так разумен. И она ни разу не почувствовала себя обманутой, униженной или какой-то. Он все время ее вдохновлял на что? На чувственное наслаждение. Все время вдохновлял на чувственное наслаждение. И в итоге что? Она сидела, сидела рядом с ним, ходила, общалась, общалась ради чувственных наслаждений и дообщалась. Кто она стала? Мирабай стала великой святой. Великой святой, которую прославили, вообще все прославляли. Есть даже Миракхат, место святое, куда ходят и поклоняются этой мире, потому что она стала величайшей проповедницей, ученицей Харидас Тхакура. Он ей четки свои отдал. Отдал ей туласи, объяснил ей, как проповедовать, как спасти людей. И она стала величайшей проповедницей. Проповедницей величайшей и спасла десятки тысяч людей от неминуемой дороги в ад. И как же она их спасла? Отправляла их назад к Богу. Партиями, вагонами, составами, оптом. Что же Харидас Тхакур? Он понимал природу вещей. Природу вещей. Что же происходит с мужчинами нынешней эпохи? Мужчины не знают ничего. Ни как свои чувства устроены, ни как устроены чувства других живых существ. Ничего не знают. И поэтому, говорится, их поведение неадекватное. Точно так же, как женщины, они неадекватны мужчины. Они уподобились женщинам. Потому что они воспитаны женщинами в основном. И никогда не видели примера разумного поведения мужчины. Не видели разумного поведения мужчины. Итак, в третьей песне Шримад Бхагаватам Прабхупада объясняет, что даже если очень хорошие отношения между женой и мужем, они должны жить на разных половинах обязательно. Ни в коем случае они не должны жить в одном помещении, в одной комнате. Даже если между ними прекрасные отношения. Ибо чрезмерное общение с женщиной приводит к тому, что мужчина теряет к ней интерес. А чересчур близкое общение с мужчиной женщина становится фамильярной. То есть оскорбительной по отношению к мужу. А муж что? Прекращает ее ценить. Начинаются упреки, взаимные упреки, с ее стороны упреки. В чем? Она фамильярно становится, то есть начинает с ним спорить и так далее от близкого общения. Начинает думать, что он обязан вот что-то ей давать, там что-то обязан, что он ее не любит каждый раз. То есть она начинает забывать то, что он для нее сделал, и начинает требовать большего. И уже то, что вы для нее делали, становится для нее незначительным. А мужчина из-за того, что женщина постоянно так себя ведет, и от близкого общения, начинает нервничать. Нервничать. И начинает что? На нее давить. Ругать ее начинает. И порой что? Ну, бить-то ладно. Порой незаслуженно начинает ее ругать. Незаслуженно. Из-за близкого общения. Проявляется принцип вот этого. Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. В женщине проявляется это отвращение в форме фамильярности. Какой? Что я знаю, как своим мужем что? Управлять. И женщина, говорится, если в муже отвращение проявляется, что мужчина начинает заводить других женщин, то в женщине проявляется отвращение, что она считает его глупым и пытается его перевоспитать. Вот как проявляется отвращение в мужчине. Он заводит других женщин. А отвращение в женщине, она очень сильно вдохновленно хочет его перевоспитать, изменить. Это означает, женщина достигла стадии отвращения, и мужчина такой достиг стадии отвращения. Итак, Прабхупада говорит, что женщина, которая непокорна мужчине и не слушается его, должна жить в другом здании. И заслужить того, чтобы муж обратил на нее внимание своим служением. Более того, он говорит, даже в разных домах, итак, помещения, это комнаты разные, значит, разные половины, разные комнаты, в разных домах. Потом говорится, на очень отдаленном расстоянии должны жить. И мужчина должен выбрать ту дистанцию, на которой он не допускает конфликта, и женщина не впадает что? В пренебрежение. То есть обесценивается внимание мужа, а для мужчины что? Женщина становится какой? Надоедливой. Мешает, помеха. И нужно, Прабхупада говорит, выстроить такую дистанцию, чтобы свести эти состояния к минимуму, чтобы сама возможность видеться и общаться становилась для обоих личностей чем? Праздником, событием. Праздником и событием. Мужчина никогда не должен видеть, как женщина там что-то себе делает. Там. Почему? Мужчина не привлекается. Женщины, у которой все, что искусственно. Такова природа мужчин. Потому что мужчина, в нем как бы вот все на лице, у него все, что есть, то и есть. Но женщина, она как бы совершенствует при помощи чего? Да, искусственно. И когда это все уходит, можно видеть, Прабхупада говорит, возникает столько конфликтов в современном мире, когда мужчина видит, как выглядит его жена, когда они начинают близко общаться. Как она одевается на самом деле. То есть она все лучшее сделала, но когда он начинает, какой ценой это давалось, и как она на самом деле себя ведет, когда она фамильярно становится, она за собой не ухаживает, позволяет себе так ходить, так есть очень странно. Допустим, когда вы ухаживаете за женщиной, женщина всегда хочет показать себя лучше, и мужчина, и женщина там кушает. Ну, на 5-м году жизни это все превращается в очень странно. Женщина начинает так есть, одеваться так, ну и так далее. У мужчины, говорится, генетически заложено отношение к женщине как к цветку. И поэтому у мужчины возникает сразу, незаметно для него, полные противоречия. Полные противоречия. И мужчина теряет к женщине что? Сексуальный интерес. А женщина думает, что он стал кем? Импотентом. И как только уменьшается сексуальная жизнь, женщина начинает требовать что? Правильно, денег. И вы можете видеть, в молодых семьях о деньгах меньше разговоров, а когда уже побольше возраст, так, уже опыт семейной жизни, там все начинает сводиться к чему? К матбазе. К матбазе. Почему? Потому что у мужчины чувства немножко погасли сексуальные. Именно к этой женщине. Но очень ярко, поскольку она неправильно себя ведет, но очень ярко проявляется к тем женщинам, которых он не видит, как они себя ведут в близких отношениях. И поэтому они всегда для него становятся какими? Более совершенными. И он начинает обращать на это внимание. Вот почему Прабхупада описывает, что в прошлые ведические времена существовали публичные дома, и мужчины очень с удовольствием посещали похотливые их. Почему? Потому что там женщины всегда на мази были. Нельзя было видеть женщину в каком-то другом виде. Это было запрещено. И жить в публичном доме мужчине тоже не давали. Он посещал его очень редко, и это для него всегда было что? Праздник. Особенно, когда он туда приходит. А когда уходит, грабеж средь бела дня. Грабеж средь бела дня. Куда же смотрит правительство? Он говорил, кричал. Это что ж такое-то? За такую ерунду. Итак, нужно очень хорошо понять эти тонкости. И Прабхупада дальше описывает, что мужчины и женщины, которые построили свои отношения на удовлетворении чувств, несомненно, их брак будет уничтожен. Потому что чувства что? Присыщаются и отвращаются. И Прабхупада говорит, вот почему все эти похотливые браки, сексуальные браки, являются прямой дорогой к появлению варна-санкары и прямой дорогой к разладу в семье. Даже если семья по форме или юридически остается навсегда. То есть, как таковой семьи уже что? Нету. Потому что мужчина привлекается другими, и женщина, полностью разочарованная в этом мужчине, также начинает искать каких-то других утех. Дети в такой семье полностью лишаются чего? Гармонии воспитания. Да? Они лишаются гармонии воспитания. Почему? Потому что они не видят любовных отношений. И поэтому, когда мы читаем о расах разных, лилы, любовные отношения с тем, почему люди любят читать о любви? Потому что это делает людей лучше. Когда они читают, слышат, видят любовные отношения, они становятся лучше. Взрослые люди даже становятся лучше, они проявляют интерес, они хотят видеть эти идеальные взаимоотношения любовные. Здесь все. Общая цель, общие деньги, общие сексуальные нужды, общие интересы, общие вкусы. Идеал. Все хотят идеалов этих. И в шастрах говорится, что идеальная семейная жизнь в этом материальном мире основана только на чем? На постижении абсолютной истины. И он говорит, самый совершенный брак, если мужчина пытается постигнуть абсолютную истину, а женщина именно это считает самым ценным в природе мужчины. И поэтому женщину воспитывали, что самое ценное в мужчине, если мужчина стремится к высшей цели. Ни мускулы, ни власть, ни деньги, а его устремление к постижению абсолютной истины. И с детства этому обучали, что в мужчине самое главное не богатство, не власть, не могущество, а его интерес к постижению абсолютной истины. И поэтому женщины автоматически разбирались. Говорится, что Драупади с детства любила Арджуну. С детства. И единственный человек, о ком она с детства думала, и был ее героем, Арджуна. И Шрила Прабхупада говорит, почему Драупади мечтала об Арджуне? Потому что Арджуна имел своей целью и выступал всегда в роли защитника религиозных принципов. Что Арджуна был не просто героем-воином кшатрием, который стрелял и любил. Он был героем религии. Героем религии. То есть все его поступки, каждый его поступок, все его действия всегда создавали поступок или подвиг кого? Святого. Подвиг святого. Все, что не делал Арджуна, всегда было связано с защитой или с продвижением к абсолютной истине. И Драупади, воспитанная Драупадой, царем Драупады, она понимала положение таких личностей, что это не просто воин, который машет шашкой, а он герой религии. Это не просто Робин Гуд, какой-то сентиментальный дяденька, который раздает нищим что-то. Все, что он делает, как он делает и зачем он делает, всегда людей связывает с кем? С Богом. И поэтому рассказывали именно таким образом все повествование Махабхараты. И две Махабхараты есть. Одна Вьясадевы нашего, Ведавьясы, и другая кого? Кто помнит? Джаймини, конечно. Нет, не Джаймини. Или Джаймини? Кто? Вьясадева в виде Бушина, да, по-моему. Это и то не точно, не в виде Бушина, потому что в виде Бушина Баладева был. Нет. Одна Махабхарата написана как Кармаканда. Все те же диалоги, но настроение Кармаканды, цель Кармаканды. А вот Вьясадева описал Махабхарату. Две Махабхараты, обе авторитетны. Все события авторитетны. Только представляются с позиции Кармаканда, а другая с позиции Бхакти. Одна Вашенпайны, а другая... Ваянпайны, да. О, вот теперь вспомнили, точно. Одна Вашенпайны, а другая Ваянпайны. Один веседе вашенпайна, а другой ваенпайна. Ваенпайна – это наш. А вот этот вашенпайна есть еще. Тот вот кармаканди. И он написал также эти диалоги и все события. То есть мы, если сравним, все события. Но то, как придает он какой смысл и мотивацию всем этим событиям, исключительно что? Кармическое. То есть материальное благо. Цели были материальное благо. И цель религии – дать людям какое благо? Материальное. Она бы нам очень подошла. Прямо один в один. Но другая Махабхарата, которую мы принимаем, Вьясадева Ваенпайн, это Ваенпайна означает островитянин. Та Махабхарата описывается исключительно с позиции чистого преданного служения, бхакти-йоги. Бхакти-йоги. Итак, все эти принципы взаимоотношений, принципы деятельности, целей, мотивации описываются в ведических произведениях. И Вьясадева детально это все описывает, особенно в Шримад-Бхагаватам. И Прабхупада дает эти комментарии. Если бы не комментарии Прабхупады, мы бы никогда не доперли ни до одного стиха. Потому что Прабхупада дает комментарии на основе правильного понимания в соответствии с выводами священных писаний и других святых прошлого. Выводы. То есть Прабхупада ситханту дает. Выводы. Выводы. И он дает какие? Абсолютные выводы. И если вы думаете, что женщины иные или мужчины иные, вы просто в невежестве. И Прабхупада говорит, если в ведах так говорится, значит это является чем? Абсолютной истиной. Не просто какой-то истиной, меняющейся с временем, обстоятельствами, имеющей что? Исключения какие-то. Нет, это абсолютная истина. Абсолютно это. Если там говорится, что женщины в 9 раз похотливы, вы не можете сказать, все похотливы, кроме нее. Просто эта девятикратная похоть проявляется по-разному. В соответствии с разным влиянием гун материальной природы. Что же Прабхупада описывает о положении мужчин и женщин? Что в век Кали женщины и мужчины одинаковые. В чем? В своем осквернении. Они одинаково осквернились. То есть они преследуют одни и те же цели. Какие? Желание чувственных наслаждений. Желание чувственных наслаждений – это цель их жизни, как для женщин, так и для мужчин. И поэтому говорится, что они ниже шудр. Потому что даже шудра ведический знает, что цель жизни – кто? Что? Освобождение. Да, освобождение. Он знает, что рождаться, болеть, стареть и умирать – зло. И шудра даже знал, что всего можно достичь через преданность своему господину. И поэтому здесь как раз Прабхупада приводит этот пример, что люди века Кали вне варн. Поэтому их называют млечхи. Потому что они не знают, в чем цель жизни. И поэтому даже шудр называли ариями. Даже шудры были ариями. Потому что все шудры знали, что я должен служить господину. И господин мой Бог. Мой Бог. И когда они знали, что это предписание священных писаний, они просто служили господину, даже не задумываясь, правильно он там или не, они всегда сохраняли ему верность господину, при любых обстоятельствах, зная, что это указание чего? Шастр. И этим Бог будет доволен. И поэтому Прабхупада описывает, что женщина должна относиться к своему мужу как к верховному Господу, это положение женщины, как к верховному Богу. То есть для жены муж кто? Кришна. Следующее. Подобно этому, для ученика, который занят самосознанием, верховной личностью Бога является кто? Гуру. Следующее. Для шудры является верховным Богом Браман. Таким образом, все они будут преданными Господа. Иначе говоря, благодаря этому они обретают сознание Кришны. И здесь говорится... А слуга, когда мы говорим слуга, слово. Итак, есть шудра, но он может быть кем? Не слугой. В чем различие между слугой и шудрой? Кто знает? Шудра нанимается на что? На работу. То есть он интереса имеет только один. Какой? Материальный. Кто такой слуга? Конечно. Его очень интересуют интересы его господина. То есть он хочет служить интересам своего господина, а не своим интересам. И говорится, для слуги Богом является кто? Господин. А для шудры – браман. А для шудры – браман. Итак, это очень важные тонкости концепции человеческой жизни. Мы можем принимать их или не принимать на уровне чувств. Как Прабхупада с самого начала описывает. Если в Ведах говорится, что навоз коровы чист, вы можете отбросить все сомнения. Если в Ведах говорится, что раковина чиста, все, не ищите ничего. Это шабда. Это абсолютно. Как бы вы ни проверяли, что бы там ни писали, что в молоке коровы казеин, там, что это нельзя, там описывается, что нет ни ценнее нет во вселенной продукта, чем молоко коровы. Если в шастрах говорится, нельзя принимать молоко от рыжей коровы, значит, это уже запрещено. Все. Хоть это и молоко, но корова рыжая, все. Запрещено. Если говорится, что у кого рыжие волосы и темный цвет кожи, этот человек имеет очень плохую карму, вы должны это принять. Потому что это так. И в то же время в шастрах говорится, Кришна говорит, даже если человек самый грешный из всех грешников, зайдя на корабль трансцендентального знания, он успешно переправится через океан мирского бытия. Хоть он рыжий, хоть рыжая корова, хоть он там навоз не принимает. Но если он зашел на корабль трансцендентного знания, и в шастрах говорится, что же может произойти? Как человек может? Греховный человек. Он не привлекается никакой философии, ничем. Чем может привлечься греховный человек? А? Личностью какой-то. Которая может ему очень технично сулить что? Чувственное наслаждение. Сулить ему чувственное наслаждение. Как Кришна говорит, если ты станешь действовать в моем сознании, впереди тебя ждет процветающее государство, все виды чувственных наслаждений, и в конце жизни ты вернешься ко мне. А что произошло, когда Курукшетра закончилась? Они за голову схватили, сидели. Нифига себе чувственное наслаждение. Нифига себе процветающее государство. Всех укокошили. Женщин столько осталось беззащитных. Все это нас на горб пандавам свалилось. Теперь они должны были заботиться об этих женщинах. Потому что если женщины остаются без заботы мужчин, что происходит с женщинами? Они превращаются у кого? Прабхупада называл это просто атомная бомба. Или он просто говорит, кузница дьявола. Если женщина остается без руководства мужчины, без защиты, она становится атомной бомбой или кузницей дьявола. И общество разрушаться начинает. Потому что такие женщины становятся очень доступными для разных негодяев. Итак, Арджуна беспокоился об этом, о женщинах, о целомудрии женщина. Он кшатрия, он понимал эти вещи. И обязанность женщин отправлять религиозные обряды. Религиозные обряды, ритуальной деятельностью заниматься. Это обязанность женщин. Всякие вот пищу там предлагать обязательно, а не так, что там в собственной тарелке предлагать пищу. Нет, должна быть отдельная посудка, алтарик, все должно предлагаться. Всеми мантрами все правильно должно крутиться, вертеться. Все идеально должно быть. Все ритуалы. И говорится, что женщина должна исполнять все религиозные обряды, все религиозные ритуалы. Иначе она теряет целомудрие. Теряет целомудрие. Это обязательно. Итак, мужчины вместо того, чтобы жить отдельно, день и ночь орут. День и ночь они ругают этих женщин. День и ночь нет. Если вы видите, что вам пришлось ругаться, оставьте этих женщин. Никогда вам их не измените. И самое то, что страшное, вам никогда их не удовлетворить. Даже если вы попытаетесь их умиротворить, делая то, что они хотят, они никогда не оценят это. Поэтому мы видим, сколько бы человек ни делал, на него орут и орут. Мы видим эти скандалы постоянные. И очень дорог он. И он-то с дуру думает, ой, я такой дорогой. Но как только вы перестанете это делать, я бы хотел послушать, что вам скажут. Я уже слышу это. И это неблагоприятно для мужчины. И куда более неблагоприятно для кого? Для женщины. Поэтому шастра говорится, если женщина не повинуется, нужно жить с ней отдельно. Не надо ее бросать, чтобы для нее это стало праздником видеть мужа. И муж не должен скатываться до того, чтобы постоянно в оскорбительном настроении быть по отношению к женщине, скандалить, постоянно нервную систему расшатывать себе и ей. И все время. Потому что они противоположные пол. Что значит противоположный пол? Они притягиваются, но природа их какая? Разная. Разная. Как в поговорке, гусь свинье, хотя и тот, и другой кто? Скот. Итак, большое значение поэтому уделялось воспитанию мужчин. И поэтому во всех родословных люди радовались девочкам, но наличие мужчин делало этот род каким? Непрерываемым. Род был сохранен не девочками, а кем? Мужчинами. Поэтому говорят, по матери это молочные братья, а по отцу кровные. Что значит кровные? Родные. А по матери какие? Сводные. По матери их хаванина соединила, а по отцу кровь, качества определенные передаются. Прабхупада говорит, почему называется кровная месть, кровники, кровная родословная и так далее. Поэтому мужчина имел много жен. И все его дети были какими? Родными. Но если у вас разные отцы, но одна мать, вы не родные. Вас соединила только кормушка. Молочные. Почему называют молочные? Сосали одну. И это очень важный аспект. И в Ведах объясняется, почему, что такое кровь. Что такое кровь в человеке? Как, помните, да, уход Бхишмадевы, когда в его стрелы, его тело проткнули стрелы, и кровью, огромная лужа крови вытекла. И они стали бояться, что сейчас. Но Бхишмадева был йогом, и он без крови. И он сказал, вытекла эта отравленная кровь. Вытекла эта отравленная кровь. И теперь я чувствую себя каким? Счастливым, просветленным, он говорит. Но пока она во мне была, я чувствовал, что у меня проблемы. Что такое кровь? Кровь. Как мы видим, что многие ачари были маленькими, не принимали грудь матери до тех пор, пока мать не получала что? Посвящение, инициацию. И в частности, таким же был кто? Господь Читания. Он не принимал грудь Шачи Деви. Не принимал и все. И его отец, Джаганнатха Мишра, он стал спрашивать брахманов, и они сказали, иди к Адвайте Ачарье. Он знает. Он знает все. Мы тогда ничего же понять не можем. Ребенок должен есть. И он пришел к Адвайте Ачарье и сказал, мой сын вообще не принимает грудь. Не ест. Что-то он больной или что-то. Адвайте Ачарье сказал, он же знал же. Я сказал, он, все, да, есть у тебя сын. Пришло время, и он пошел. И он увидел его. И он, слезы катились у него из глаз. Он видел его, как верховную личность Бога. И Джаганнатха Мишра ничего не мог понять. Что это вдруг расплакался Адвайта? Адвайта тоже был Нараяны. И он плакал, видя своего господина. Он склонился в глубоком почтении. И Джаганнатха Мишра так, что такое? Что происходит? И он сказал, ты немедленно должна пройти обряд инициации, посвящения. Причина в том, что ты не предложена. Твоя грудь не предложена. Этот ребенок никогда не вкусит ничего, что было бы не предложено Господу. Для него это что? Яд. И помните, это же попытались сделать кто? Буддисты. Они хотели накормить Господа Чайтанью непредложенной пищей, но обманули его, что это какой? Что это что? Прасад. Что это прасад? Итак, все эти тонкости должны быть разбираемы. И Прабхупада хотел, чтобы преданные, что женщины и мужчины понимали этот очень важный момент, что неважно, когда мы говорим о поле, о нации, о расе, о возрасте, мы указываем на телесную концепцию жизни. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, трансцендентальное, наше общество обладает трансцендентальной природой. Ибо все здесь, и женщины, и мужчины, стремятся очиститься для того, чтобы постигнуть абсолютную истину. И это положение, цель эта, является объединяющая всех людей. Международное общество сознания Кришны, где отсутствуют половые предрассудки, отсутствуют расовые, национальные, религиозные предрассудки, территориальные предрассудки. И живые существа отбрасывают эти предрассудки. Но делают это как? В строгом соответствии с ведами. Научно, а не сентиментально. Научно, а не сентиментально. Как вы наверняка замечали, что когда вот к нам приходят индусы, все так, будто бы они преданнее, чем вы. Из-за чего происходит это? Из-за обусловленности, из-за материальных представлений. Или когда с Москвы приезжают, и мы думаем, что они более продвинутые. Это называется обусловленность. Поэтому в такой обусловленности, несомненно, люди особо должны руководствоваться знанием, разумом. Что не место делает человека, а человек – место. Не место красит человека, а человек – место. Птица красна пером, а человек – умом. И любой человек, когда он совершает трансцендентальный вид деятельности, может возвыситься в любом месте, Прабхупада говорит. И Вриндаван там, где есть сердце предавшейся души. Там и Вриндаван. Там и Вриндаван, где есть сердце предавшейся души. И вы знаете, что Вриндаван был открыт чуть более 500 лет назад. Это был просто лес. И там не было ни одного жителя. Вы, наверное, думаете, что Вриндаван, так сказать, ему 5000 лет, и вы туда приезжаете, и там что-то видите, что было 5000 лет. Вы глубоко ошибаетесь. Вриндаван нашли, открыли территорию Вриндавана. 6 госвами по приказу Господа Чайтаньи. До этого Вриндаван был полностью потерян для мира. Никто вообще не знал, где Вриндаван, где он находится, что. Что-то это упоминали, но все говорили, да, никто ничего не говорит. Нету его. Его не было. Ему всего 500 лет с лишним, 500 с небольшим, как его открыли для мира. Открыли 6 госвами по приказу Господа Чайтаньи. Они нашли то место. И говорится, они все устроили, чтобы там стали воплощаться личности. И все эти бриджибаси, они поселились там не более чем 500 лет назад, во времена Васко-да-Гамы и Колумба. А вы думаете, что они там все испокон веков жили? Нет. И говорится, госвами они стали просить преданных, которые за счастье считали, и принимали Господа Чайтанью, и принимали их авторитет, за счастье, то госвами проводили яги, где просили, чтобы у этих личностей, которые переселились из-за принятия их, рождались те, кто что? Культивирует преданное служение. И говорится, что второе поколение этих переселенцев уже были кто, кем? Бриджибаси. А первое поколение это были те люди, которые просто принимали, преданные. Но они не были бриджибаси. И говорится, госвами они вымолили Господа, чтобы он посылал в их семьи души. Как, кого? Преданных. Великих преданных. И тогда появилось это общество бриджибаси. Более 500 лет назад. И поэтому, когда говорят 5000 лет, все думают, вот он там все время был, туда люди ходили, там, наверное, эти храмы им по 5000 лет. Нет. Нет. Говорится, Вриндаван вечен, но он ушел в непроявленное. Он ушел в непроявленное. Не только территориальное. Он даже стерся из памяти людей. Где он, что, как. И все эти деревья, камни со стопами. Все это обнаружили, открывали опять заново миру. Да, шесть госвами. В этом их заслуга. Они проявили этот Вриндаван. Радхакунда была маленьким, маленьким этим ключом. Говорится, когда они пришли туда, Радхакунды, как вы сейчас видите, ее вообще не было. Ей, по-моему, насколько я помню, вот такой Радхакунде, как мы сейчас увидим, 200 с чем-то лет или. Уже там другие. Они открыли, начали раскапывать. Госвами организовали, чтобы выкапывали. И появился такой, ну, как бы большая лужа сначала. Как холм Гавардхана открыли заново. Никто не мог найти, как, где холм Гавардхана. Как язык Гавардхана открыли. Как Радхакунду, Шьямакунду. Там саровар, все разные саровары открыли, всякие кунды. Это все делали госвами и их последователи. И как они проповедовали богатым людям, чтобы они обустраивали и благоустраивали это священное место. Как они, сколько они сделали для открытия Вриндавана? Это было 500 лет назад. До этого никто не знал, где что. И никогда бы не додумался, что этот ключ, который бьет из земли, это Радхакунда. Там даже никто не ходил и не путешествовал в этом месте. Там вообще никого не было. Никто не знал, что такое Севакунж. А сейчас это все отгорожено. Радхакунда, Шьямакунда, там все эти. И все божества были закопаны под землей. Все божества были закопаны многие. Многие божества были самопроявлены. Когда только начали открывать Вриндаван заново, Господь Чайтанья, по приказу Господа Чайтанья, госвами стали проявлять его указания, проявлять, воплощать в жизнь. Начали появляться, выходить новые божества. Им стали сняться сны. Вот я там лежу еще с Сатья-юги, ты должен меня выкопать. Я уже забодался тут лежать под землей. И они шли, выкапывали и поклонялись. Они начинали проявлять эти божества, стали требовать от них. Но они приходили только к госвами. И к госвами они приходили только потому, что Господь Чайтанья их благословил, что они будут слышать это. Они будут знать, где, они сразу почувствуют это все. Потому что они так связаны с ним. Кто они госвами? Они гопи-манджари. Самые уполномоченные. Те, кто лишены трансцендентальной зависти и трансцендентальной похоти. Они так чисты. И Вриндаван был открыт миру. Вот такая история. Хари Кришна. Женщина, которая служит своему мужу, во всем следуя примеру богини процветания, непременно возвратится домой к Богу и вместе с мужем, преданным слугой Господа, будет счастливо жить на планетах Вайкунхи, Вайкунтхах. Пожалуйста, есть вопросы? Дополнения, поправки, заявления? Вот это же для женщин в Джабанду было написано. Да. Шимадбхагава там тоже как бы вдохновляет, как бы определенно вот написано здесь, на планетах Вайкунхи будет мужем жить. Это, как бы, это не обман. Не обман. Нет. Может, он как бы другой, у меня цель другая. Нет. Цель такая, да. Преданный умело может говорить о чем-то, о чувственных наслаждениях. Но человек глупый и может не понять, о каких чувственных наслаждениях идет речь. Это не было обманом. И Арджуна на самом деле испытал все виды чувственных наслаждений после Курукшетры. И Арджуна на самом деле насладился процветающим государством. Это произошло на самом деле. Но самое главное, он вернулся назад к Кришне. Какие чувственные наслаждения для преданного были? Всеми видами трансцендентальных чувственных наслаждений. Он испытал бхаву. Потом он прему испытывал. Аштасатву и викару. То есть секс, богатство, власть не дают такого чувства даже наслаждения, которое дает это. Гуна благости дает просто нищему браману ощущение полного материального счастья, которое вообще не испытывают другие гуны. Представляете? Адакарджуна испытал трансцендентальное счастье. Все виды чувственных наслаждений, чувств, из которых было полностью выкорчевано вожделение. Он так наслаждался, что он забыл о еде, о сне, обо всем. И он постоянно испытывал разлуку с Господом. Вибраламба Сева. То есть Кришна его не обманул. Но Кришна, слова Кришны всегда какие? Надо понимать как? Трансцендентально, буквально. А чтобы буквально понять, вы должны понять, что Кришна никогда ничего общего не имеет с материальной энергией. И если он что-то говорит, то речь идет от имени чего? Духовной потенции. Вот и все. Если он говорит о чувственных наслаждениях, это не значит, что вы будете с утра до ночи сексом, как голуби, заниматься. И вас будут все время говорить, ну что, голубки мои? Голуби. В ведической культуре это было очень оскорбительно, если вас назвали. Ну что, голуби мои? Значит, вы только ваша вся жизнь посвящена. Айлюлю. И все ваше цигель только на Айлюлю нацелено. Но говорится, разумный мужчина, он всегда вовлекает. Любого человека вовлекает. Преднослужение. А чем вовлекается? Чем только человек может привлечься? Ну, конечно. Это даже ежу понятно. Славой, властью, там, тем, всем, популярностью. Желание привлечь к себе внимание, то есть все это занимается тут же, вовлекается. На благо кого? Самого человека. Но он об этом что? Даже не знает. Он даже не знает, что это ему благо. И он с полным уверенностью думает, я на ваше благо служу, я вам служу. Нет. Много лет нам служат. И через много лет мы начинаем понимать, что нам-то служили все время. Для нашего блага. А мы благо тому, кто нам служил, никогда не сделали ничего. Хотя все там десятки лет считали себя слугами. Но слугой был он. И поэтому, когда мы это начинаем воспринимать, мы думаем, ой, так в каком мы неоплатном долгу, как он терпел это. И мы начинаем, этот человек становится самым для нас дорогим и возвышенным. Мы начинаем видеть его славу, что он нам служил, оказывается. А мы с полной уверенностью всегда кричали, что служим мы ему. Мы всегда были потребителями бесполезными. Поэтому и пишет Бхактистан Сарасвати. Через многие десятилетия очищения в системе бхакти-йоги человек либо из сердца, либо извне узнает, что он полностью бесполезен был все эти годы. И что его только одаривали милостью, то есть служили ему. И он приходит к этому выводу. Когда он очистится, он начинает видеть, что он-то ничего не сделал. Все делали для него, что он был в иллюзии, что он что-то тут делает. И тогда он ищет того, кто полезен. И становится его нижайшим слугой. И Прабхупада говорил, только с этого момента, Прабхупада это Бхактисиддханта Сарасвати, Такур, Прабхупада. Только с этого момента начинается его трансцендентальное служение Кришне. Гопир Пхатур Падакамала Йор, Даша Даша Анудаса. Только с этого момента. Когда он становится нижайшим слугой того преданного, который полезен своему гуру. Поэтому мы тут десятилетиями можем сидеть, но я вижу, как вы со своими семьями выстраиваете отношения, какое у вас понимание ашрама, как его менять, как действовать. Полная туфтология. Полная необразованность. Полное отсутствие знаний и понимания еще к тому же, как это сделать. Это катастрофа общества. Потому что институт семьи всегда будет главенствующим в обществе. Всегда. И если люди не изучат природу взаимоотношений семейных, никакой варнашрама не восстановится. Никакой. Без грехасха ашрама ни о каких саньяси, ни о каких ванапрасхах и брахмачарьях не может быть даже речи. Потому что поставляет всех этих брахмачарьев, ванапрасх и саньяси кто? Грехасха ашрам. Он является именно этой мастерской, в которой все это производится. И ни о каком благоденствии даже быть не может речи, если люди не постигнут глубину науки семейных взаимоотношений. И будут что-то выдумывать там по сентиментам. Потому что папа так делал или мама, которые абсолютно лишены знания. Абсолютно. Тоже на абсолютном уровне находятся. То есть действовали, как это, по зову сердца. А в сердце что? Темнота, невежество. И оно очень тоже зовет нас в сердце. Куда только не зовет. Вы чувствовали? Сердце куда только не зовет нас. И туда, и сюда. И везде, и нигде. Это очень важно постигнуть. Как, помните, один, я рассказывал, как один мудрец, он сказал. Все вы дети и все вы глупы, сказал ученикам. И он говорит, я жду, когда же вы станете взрослыми? А они сказали, а как, ну нам уже по столько лет, мы там по 30 лет возле вас. И он говорит, человек взрослым становится с того момента, когда его не надо, что? Обманывать. Чтобы дать ему благо. Это значит, человек стал взрослым. Что нет необходимости больше его обманывать, чтобы дать ему благо. И он говорит, когда же наступит этот день? Что детей всегда надо обманывать. Посмотри, сюда вылетит птичка, открой рот, скажи, а, и тебе там мишка пыгами залетит туда, и тебе там что-то там все сделает, а сами зубы. Всегда обманывать приходится. Потому что сказать, если правду, он откажется от этого. Это дети. И поэтому, говорится, женщины, как дети, и шудри, и все эти двиджи-банду, и все эти. Они кто? Им всегда надо. Чтобы для них же сделать благо, нужно им что? Доширак. Пельмешки без спешки. Ну как ты думаешь, из фотоаппарата птичка сильно вылетает? Это сильно искаженная истина, что оттуда птичка выскакивает. И что Дед Мороз пришел и тебе под подушку положил подарок. Это сильное искажение истины? Это дети, я бы... Дети, да? Что ты говоришь? А ты не дети? А? Ты не дети? Какой молодец! Один получил. Один больше, чем ноль. Отличник ты мой. Все время один приносишь. И очень хорошо. Слава Богу, не ноль. И ребенок довольный. А два можешь принести? Постараюсь. Давай, отличный ты наш. Гений. Дорогой наш Ломоносов. Давай неси, а то будешь Ломоносов. Мы постараемся. Какой? Ну, обман-то он же такой, мудрый. Да, Игорь, то есть человек должен не просто обманывать, а регулировать процесс. Он не обманывает. Он не обманывает. Заботится. Да, это таков вид стратегии. Обман, он никогда не может дать благо. Понимаете, да? Обман, он не дает благо. А поэтому, но тот обман, который дает благо, он, что это, обман разве? Ну, так вот, видишь. Это стратегия. Поэтому нужно понимать, что такое стратегия, а что такое обман. Обман или это когда вы благо себе хотите за счет кого-то и обманываете. А стратегия это когда вы обманываете человека, и он из-за этого обмана получает благо, а вы ничего. Вот это стратегия. И нужно четко это различать. Но различать это может только разумный и человек, который это постигает. А не так все это. Все обман. Птичка не вылетела, гномик туда не прибежал, а зуб вырвали. Вот. Что такое? Сказали, если будешь ходить в школу и хорошо учиться, будешь 2 метра ростом летчиком грузином. Вот я с золотой медалью закончил школу, и ни летчик, и ни грузин, и ни 2 метра. Обманули. Но вы образованный человек стали. Родители из этого ничего не получили. кроме спокойствия, что теперь наш ребенок образованный. А он сколько блага получил. И сколько нервов потратили родители. Поэтому это не обман. Это стратегия. Как мать говорит, все купим. Два мороженое. Разве это обман? Это стратегия. Потому что все сделала мать. Какие-то важные дела. На будущее своего ребенка. И он только благо получит. И он научился ходить, прогулялся, там все потерпел где-то, от качества развились. Что там, что мороженое наелся. Только одно благо ребенку. Мать-то ничего не получила. Потому что для матери важно благо ребенка. И она на его благо, его что? И поэтому говорится, что мужчина, он должен быть очень разумным, чтобы понимать, как стратегией заниматься, а не обманом. Ловишь, да? В чем различие между обманом и стратегией? То есть, не желая блага, ты не сможешь правильно. То есть, надо благо желать человеку. То есть... Благо желать, ну да. Для тебя будет благо, все отдать мне. Это не благо. Ты обманываешь себя, твои цели какие-то. Ну, это только определенные квалифицированные люди. Вы не занимайтесь такой стратегией, пожалуйста. Нет у вас еще указаний таких. Давай, Степа, спроси что-нибудь. Нет. Ни за что. Увольтесь. Есть вопросы? Понятно, да, все? В общем. Да. Вы сказали, у Госвами не было трансцендентной зависти или еще. Трансцендентальной похоти. Да. Да, конечно, бывает трансцендентная жадность, бывает трансцендентная похоть, бывает трансцендентальный гнев. Ну как что такое? Трансцендентальная зависть, трансцендентная похоть, трансцендентальный гнев. От материального гнева, похоти и зависти только горе, а от трансцендентальных только счастье. От духовного гнева – счастье, от духовной похоти – счастье, от духовной зависти – счастье. Но у них не было. У кого? Да, а у них не было трансцендентальной похоти и трансцендентальной зависти. Не было. Потому что это гопи-манджари. Они вообще суперчисты. То есть их трансцендентальная энергия самая высшая. Есть в духовном мире разновидности энергии также. Как здесь в материальном мире есть разновидности материальных энергий, также и в духовном мире есть разновидности духовных энергий. Как вот пять рас. Это духовное все. Раса, допустим, слуги господина, духовная раса. Раса там, допустим, родителей и ребенка, там, отца, мать там, или кто-то там. Сыновья какая-то, дядя там, тетя, может быть. Это расы родительские. И так далее. Есть паракея, любовники. Любовники – это значит, вы замужем, вернее, что она замужем, и вы женаты. Но вы прямо вот жить друг без друга не можете. Это любовники. Но в духовном мире это только дает благо, такие отношения. А в материальном мире это все разрушает. И вот почему и говорится, все, что мы видим здесь, в материальном мире, это оскверненные отношения, которые осквернились в духовном мире. Потому что там все эти отношения вокруг кого? Отношения с кем? С Богом. А здесь все отношения какие? Со своим эго. То есть как эксплуатировать друг друга? Дживана джива джива сьям. Каждый может выжить только тогда, когда уничтожит другого. Или опустошит, или эксплуатирует. Такова природа материальных взаимоотношений. И поэтому, говорит, в ней нету ни чести, ничего, ни любви. Просто все друг друга эксплуатируют. Я слепой, а ты глухой. Друг другу мы поможем. Вот и все. Но такой союз называется чем, по сути? Чем? Сделкой. Потому что вы эксплуатируете. Он будет теперь эксплуатировать ваше зрение, а он будет эксплуатировать ваш слух. Бартер, типа бартер. Конечно. Все? Да. Сохраняется ли между мужем и женой связь отношений, если они возвращаются в духовный мир? Да. Такие виды отношений описаны также в ведической литературе, когда они вместе возвращаются. То есть они вместе продолжают заниматься. Да. Да, это не шутка, ничего. Здесь нет ни одного. Где стратегия допустима? Только в карме, в гьяне и в йоге. И иногда для того, чтобы приобщить человека к бхакти, человек использует стратегию кармы, йоги и гьяны. Понимаете, да? Вот и все. Но в самом бхакти, бхагаватам, он чист, поэтому там все нужно понимать буквально. Если говорится, что вы вместе можете там служить, то это факт. Понимаете? Если говорится, что через карма-канду можно человека поднять постепенно до бхакти, это факт. Даже через употребление алкоголя и мяса можно поднять человека до чистого преданного служения. Если он примет, что правило употребления мяса и алкоголя в соответствии с писаниями. Если он примет правило, то даже если вы будете просто в строгом соответствии с писаниями есть мясо, заниматься сексом, с другими женщинами даже, и пить вино. Но если вы будете строго следовать наставлениям к чьим-то, знатока вот как это, вы станете чистым преданным в итоге. И поэтому даже в Бхагаватам говорится, если человек не может никак отказаться от мяса, он должен, там и парнокопытные, однокопытные, и перечисляются все, кого он может есть. Но перед этим он должен непосредственно обязательно предлагать это богине Кали. И Махарадж Парикшит, рассказывая Шримад Бхагаватам, пересказывая своей матери Уттари, он рассказывает историю Гоп-Кумара, который начинал поклоняться кому? Кали. И в итоге обнялся во Вриндаване с кем? С Кришной. И в обморок упали они оба. Он просто все делал четко, в строгом соответствии с писаниями. И писание его подняли, протащили. И поэтому называется карма-канда. Говорится, карма-канда является тем островом, на который можно прибраться с викармы. То есть греховный человек, если он примет какого-то человека образованного, очень разумного, стратегию, который знает стратегию, то все виды канд называются сету на санскрите. Канда, его внутреннее содержание – сету, мост, через реку Вираджа, которая отделяет материальный и духовный мир, страдания и вечное блаженство. И говорится, карма-канда – это первое. Как мост строится чем? Пролетами или звеньями? Как он? Чем? Пролетами, да. Вот, значит, это вот первый пролет, сету, это карма-канда. Потом вы второй пролет строите, это гьяна-канда. И третий пролет называется Упасана-канда. И вы? В Тиюве, ага. Все. И вы дома. Мустостроительство называется. И здесь все равно принцип остается авторитетом. Поэтому Прабхупада говорил, если вы будете служить Кришне, сплошное чувственное наслаждение. Сплошное. Он говорил, вот ты наркоман бывший. ЛСД знаешь, что такое? Да. Он сказал, так вот, да, служение Кришне, это как твой ЛСД отдыхает вообще. Говорит, кола это набитый ЛСД. Да. Потом он другому говорит, у тебя сколько там секс? 7 раз в день обычно? Он говорит, так вот твой секс, это даже не капля в океане того, что получает человек от преданного служения. Даже не капля. Он сказал, ты вот богатый, ты знаешь, какое богатство там? Человек получает. Ты богат анартхами. А истинное богатство – это артха. Он сказал, богатство – это человеческое сознание. Он говорит, ты знание. Ты человек богат знаниями, своей душевностью, своими целями. Ты вообще тупой и нищий. И Прабхупада все приводил. И он говорит, ну вы будете так наслаждаться. И он говорил, бхакти-йога – это сплошное непрерываемое наслаждение. Поэтому называется санатана – непрерываемое вечное наслаждение. И вы этого не чувствуете, потому что вы балбесы, оскверненные дятлы. И Прабхупада говорил, какое наслаждение кушать эту упму, но вы не чувствуете ее вкуса, потому что вы в низших гунах, вам подавай там какую-нибудь курицу, поросенка живого, сало, яички. Потому что ваше все осквернено. Поэтому вы не чувствуете. И он говорит, как больной чем? Желтухой. Не чувствует вкуса сахара. Но по мере очищения сладость начинает возвращаться. Потом, о, это сахар. И начинает. Говорит, осторожней. Осторожней, дружище, с сумки. Может и башню сорвать. Больны. Поэтому ничего нам не нравится. Но кто-то выздоровел уже и уже говорит, о, это слаще, чем все остальное. И не может уже променять ни на что. Это очень продвинутые преданные. Их уже не надо пинать, заставлять. Они вновь и вновь хотят испытывать это. Потому что они уже испытали эту сладость. И Рупа Госвами говорит, даже если какая-то капля нектара мимо пролетала, даже они аромат почувствовали, или пыль от капли пролетающего нектара, пыльца на них упала. Они уже никогда не покинут этой деятельности. Но это достигается великим усердием, Прабхупада говорил. Они не смогут, потому что они это ощутили. И даже если они вернутся в греховную жизнь, в Шримад Бхагаватам говорится, человек, который ощутил нектар лотосных стоп Господа Кришны, даже если он отходит от преданного служения и начинает заниматься всеми видами греховной деятельности, он не может жить как обычный человек. И чем больше он пытается как-то из чего-то извлечь, тем он больше видит, что это так все гнусно по сравнению с тем, что я испытывал. И он говорит, и он день и ночь мечтает ощутить заново этот нектар. И поэтому он что? Возвращается. Потому что ничего больше. Вообще даже близко не... Поэтому он никогда не уйдет, никогда не падет. Потому что уже нектар он ощутил. Даже запах нектара, все, вы уже спасены. А если на вас это что, капля упала? Ну, все, так что уже все. Все уже. Вы благословлены. Потому что это несравнимо с чем. И самое главное, по своей чистоте. А чем чище удовольствие, тем оно приносит радость. Чем оно сквернее, оно такое обалдевшее. Но капля нектара, она этой чистотой привлекается. И поэтому Притху Махарадж говорит, обсуждать это можно только с тем, кто это ощутил. Если вы начнете обсуждать с теми, кто это слыхал, как его начальник видал, как его дед едал, ну, это неинтересно будет. И Прабхупада говорил, очень сложно разговаривать о вкусе пудинга, ни разу его не попробовав. И обсуждать это. Как прекрасно преданное служение между собой сидеть и обсуждать. Нет, такой человек уже никогда не покинет этого. Его не надо пыркать, тыркать, что-то там ему говорить, что ты давай, держись, Сёма, держись, не медитируй на ум, хватит, держись давай, не за жену, а за стопы гуру. Давай, не держись ты за эти всякие привязанности. Только все время скандалы дома у тебя. Ты что? Это разве дом, где скандалы? Скандалы только в тюряге. Ежедневные. В доме никогда нет скандалов. Дом, в первую очередь, ассоциация. Мир, любовь и взаимопонимание. Вот что такое дом. А не где постоянно. Какие-то распри, какие-то козни там, что-то, выяснение отношений постоянно. Скандалы какие-то, все время нервотрепка. Это не дом, это тюрьма. Вы попали в тюрьму семейной жизни. Колодец. Вы нечаянно упали в колодец. Да к вам туда бросают веревку, а вы еще там еще привязались. Вы эту веревку использовали так, что сдернули и все друг друга обвязали. Говорит, ты не, он говорит, так а веревки-то нету, ты же я тебе... Он говорит, так я-то без них-то никак. Он говорит, так я-то тебе всю эту твою ораву не поднять. Хотя бы вылези сам, потом их вытянешь. Вдвоем мы уже вытянем твою толстую жену. Втроем всех твоих троих детей там или четверых. Ты сам давай сначала вылазь. Он говорит, а нельзя ли как-то вот сначала мне вылезть? А, вернее, вот ребенку. Но ребенок, он не помощник там. Говорю, давай ты вылези, а мы же с тобой вдвоем уже тут вытащим твою толстую жену. Или наоборот, твою дистрофичную. Пусть она хотя бы просто держится или привяжите ее за ноги. Она так легко, легко пойдет. Да, конечно, там саквояж, корзина, картонка, маленькая собачонка, там она все, утюг с собой тащит, кастрюлю. Все оттуда тащит, все оттуда прет, с этого колодца. И лягушка там еще ручная у нее объявилась, которую надо кормить постоянно. Потому что лягушка комаров ловит. Это из-за вожделения. Это отсутствие вожделения. Но вожделение также оно со слушанием связано. Оно исчезает. Разум укрепляется через слушание. И человек устремляется действовать так. И когда он начинает действовать, появляются тысячи вопросов. Прабхупада говорил. На каком вы уровне можно понять по вашим вопросам, чему вы следуете, чему нет? Делаете вы, сражаетесь с ним. Потому что как только вы слушаете, у вас нет вопросов. Но как вы только начинаете это воплощать в жизнь, у вас появляется очень много вопросов. Поэтому, как правило, по Вайкунтхам не так много вопросов. Но как вы касаетесь какой-то той ситуации, в которой непосредственно человек находится, сразу вопросов очень много, интерес большой. Поэтому Прабхупада говорил, надо поправить сердце, а не спину. Ловит? А мы что стремимся поправить? Спину, считай, что в спине вся тайна скрыта. Нашей удачливости. Нет, в сердце. Поэтому Джаганнат Хадаса Бабаджи, он был горбатый. Никак спину не могли ему поправить. И он никогда не искал никакого этого. Как это? Костоправ. Коновала никогда не искал никакого. Костолома. Ни разу. Он так оставался горбатым, у него желудок плохо варил, там то все. Он одним глазом плохо видел. И никогда не пытался вылечиться. Никогда. Поэтому в шастрах говорится, векали, тело человека, это храм тысячи болезней. И только глупец поклоняется этому храму на алтаре. Пытаясь что? Думать, что цель жизни излечиться. Вот когда вылечусь, тогда что сделаю? Предамся. Предамся. А Кришна говорит, ты предайся, а я тебя избавлю. И от чего? От горбатой спины он его избавил? От горбатого сердца. Конечно. Грязи в сердце. И он стал счастливым. Будучи горбатым, стал полностью удовлетворен и счастлив. А мы даже имея прямую спину, да? Несчастлив. Со страшной силой. Такова грязь нашего сердца. Мы всегда не удовлетворены. Что бы нам ни сделали, что бы нам ни дали, мы всегда не удовлетворены. Мы ничего не ценим. Это называется безнравственность. Мы ничего не ценим. Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Нитай Гауранга Киджай, Гуру Праминанда Харибол. Спасибо большое за внимание.